Кондратьев скрипит зубами во сне, ворочается. Мессер уходит, начинает выполнять горку. Маневр шаблонный, ожидаемый, поэтому удачно беру его на прицел. Очередь из всех четырех пулеметов. Уходит сволочь, виляет в сторону и уходит. Стрельба чуть дальше эффективной дальности, метров 450. И как мне его достать? Голос инструктора. Будем говорить прямо. Мистер Шмидт по комплексу параметров превосходит И-16 И-153. Еще надо учесть огромный боевой опыт немецких асов. Никто из них не имеет менее 200 часов налета. У многих налет выше 800 часов и даже более 1000. У многих в активе есть сбитые самолеты. Французские, польские, английские, советские. Нередко с достижения в несколько десятков воздушных побед. Исходя из этого, командование не приказывает, но рекомендует применять лобовую атаку и таран. Генерал Павлов приказал сказать летчикам прямо. На данном этапе боевых действий он считает размен одного нашего истребителя на один вражеский победой и достижением. Это все хорошо, но как же мне его достать? Все мучает и мучает жгучее желание достать неуловимого врага. А если, как часто бывает, ключ к загадке вспыхивает во всей красе и тут же исчезает? Успеть ухватить ускользающую идею за хвост не получается. Кондратьев просыпается, подскакивает на кровати, пытаясь уцепить и выудить удачную идею, к глубокой досаде успевшей провалиться в подвалы подсознания. Не получается. 23 августа, суббота, время 07:15. Аэродром авиацентра в Полесье, зона Рокоссовского. Алексей Кондратьев, летчик, курсант. Задача ясна, вопросы есть. Строгий взгляд КМСК пробегает по нашему строю. Вопросов нет и быть не может. Слишком оглушительная задача. Мы как-то привыкли, что нас учат очень интенсивно, но последовательно, без прыжков через ступеньки. А тут такое. Хотя наши ведущие с нами, им-то задача привычная. Мы разбегаемся по машинам, усаживаюсь в кабину, руки сами нажимают нужные тумблеры, крутят ручки. Напоследок вытаскиваю ручку запуска, привычно выдерживаю 10 секунд и утапливаю. Мотор схватывается с первого раза. Хорошая примета. Жду. Завелся быстрее, чем жду очереди на взлет. Иду четвертым, за своим ведущим. Сегодня нас 10 пар, усиленная эскадрилья. Еще 8 самолетов остаются, оголять свой фронт нельзя. Да, мы летим помогать соседям, Южному фронту или как они там делятся. Загрузились мы по полной. Чувствую, что самолет немного с натугой идет. Патроны к пулеметам, ясен пень, полные коробочки. РСы в половинных блоках по 4 штуки на обе стороны. Есть еще полные блоки на 7 штук. Ракеты дело знакомое, а вот с бомбами дела мы еще не имели. Короче говоря, загрузили нас, будто на войну отправляют, ха-ха-ха. Летим обычным порядком, КМСК наверху, его осиротевший ведомый с нами, мы внизу густой цыганской толпой. Нас пригласили в гости на юг, это замечательно. Давно на море не был, с самого рождения, через 40 минут полета. Чибис, а можно мне, а? Выворачиваю голову на дорогу в паре километров от нас, кажется, наших пленных ведут, колонна в сотни 3-4. Сыч, мой чибисенок рвется подвиг совершить. Пусть совершает, почти равнодушно отзывается КМСК, а мы посмотрим. Колонна красноармейцев под жарким солнцем уныло бредет по дороге. Пролетающая вдали группа самолетов, явно советских, вызывает оживление, но загоревшаяся в глазах надежда тут же гаснет, уступая место еще более глубокой тоске. Самолеты курс не меняют, им все равно. Противоположно, опаска в глазах дюжины конвоиров исчезает. Русским наплевать на своих, попавших в беду, комрадов. Никто не замечает, что от строя самолетов отделяется один, отделяется и уходит на снижение. Группа «Чайк» уже далеко позади колонны, оглядываться никто не видит смысла. Поэтому никто не замечает вынырнувшую из-за лесополосы крылатую машину. Пулеметная очередь с неба, хлестнувшая по линии конвоиров справа от колонны, застигает всех врасплох. Выпучив глаза, красноармейцы долгую секунду таращатся на паникующих конвоиров, двое из которых корчатся в пыли. Один корчится, второй – наповал. Кому пришла в голову отчаянная мысль, кто крикнул «бей их», дознаться позже не удалось. Вернее, таких оказалось не меньше десятка. Только крикнул-то один. Это все слышали. Летчик-курсант Кондратьев. Оглядываюсь. Вроде удачно прошелся. Еще раз, нет необходимости. На месте конвоиров копошатся кучки красноармейцев. Четверо бывших пленных остались лежать на дороге. Вздыхаю. К сожалению, это редкость. Бой без потерь. Пролетаю еще раз над ними, покачиваю крыльями. «Давайте, братцы, я сделал все, что мог, дальше сами. Набираю высоту, надо догонять своих. Как там у них дальше сложится, поглядим на обратном пути. Хотя вот сейчас появляется вопрос, который надо было задать утром после объявления приказа. На какое время нас посылают? На 2 дня, 3, неделю, 23 августа, суббота, время 09:00, к востоку от Одессы, Куяльницкий лиман. Одессу отрезали от большой земли. Позавчера сообщение осталось только по морю. Лиман – естественная преграда на пути к окруженному городу. Полосу земли от лимана до моря перекрывает линия обороны, которую румыны упорно пытаются прогрызть. Бойцы в окопах мрачно наблюдают за приближением юнкерсов. Прежде чем расползтись по укрытиям, успевают кое-что услышать. Обычно бомбардировщики встречали разнообразными и часто по-одесски вычурными проклятиями. «Чтоб вас вечно на привозе обсчитывали, мою Сарочку вам в тещи, Ерша Морского вам в выхлопное место», и так далее. Сегодня бойцы хмыкают на стон, а нет, не это, лучше пусть незваный татарин в гости. Один боец с раскосыми глазами отзывается: «Запросто, друг, как отведут с передовой, кит к тебе, кит, идти по-татарски». В обмен на чудо, Селим мученически заводит глаза к небу недавно поставленный в строй одессит. «Сделай им ноги отсюда, Селим, и приходи в гости в любое время. Предупреждаю сразу, татарину, да незваному, рад не буду, но приму, как родного». Уже не с таким мрачным настроением бойцы рассасываются по окопным нишам. Каким-то неведомым путем бойцы приморской группировки нащупали такой же способ защиты от бомбежек и артобстрелов, какой практиковали на Западном фронте. Только там придумали генералы, а здесь одесситы с молдаванки. Прятаться лучше по отдельности, а не кучей, здраво рассудили ополченцы и стали делать в окопах ниши. Самые умные, буквой «Г», так что даже угодивший прямо в окоп снаряд поблизости мог нарушить мне контузию и все. Оглохнуть от близкого взрыва, приятного мало, рассуждали одесситы. Но накушаться осколков и разметаться телом на несколько десятков метров по округе, намного хуже. Какое б настроение не было, оно проваливается ниже пола в подвале, когда на головы красноармейцев с выматывающим душу воем начинают сыпаться бомбы. На позициях вырастают кусты взрывов, после ударного воздействия укутывающие землю удушливым дымом и пылью. Неожиданно кошмар бомбежки, которыми румыны и немцы педантично изматывали советские позиции дважды в день, не прекращается. Нет, оркестр не сразу прекратит игру, если неожиданно уберут дирижера. Неважно кто, киллер, инсульт или кирпич, упавший на голову. Но внимательное искушенное ухо сразу поймает момент, когда это произошло, и даже зрение не способно точнее определить миг, когда оркестр лишился своего вождя. Вроде так же сыпятся бомбы, но некоторые почему-то в стороне. Изматывающая и смертельно опасная пытка вдруг резко обрывается с криком: «Смотрите, братцы, смотрите». У англосаксов есть устойчивый стереотип кавалерия из-за холма, обозначающий нежданную и мощную поддержку припертым к стенке и готовящимся к славной смерти в бою героям. Чувства, которые обуяли красноармейцев, сродни торжествующему восторгу парнишки, которого зажали в переулке несколько хулиганов, и вдруг после жестоких издевательств и побоев вылетает из-за угла ватага старших друзей. И вот он, миг абсолютного счастья и победного триумфа. Дюжи и друзья безжалостно избивают шайку хулиганов, выбивая из них кровавые сопли, ломая кости, гнусные рожи плюща об асфальт. Все-таки взрослые люди, потому умножьте эмоции на 3 или на 5, невзирая на более яркое восприятие подростков. Все-таки их хотели убить, а не просто нос расквасить. Кто-то из них переживет эту жестокую войну, хотя бы кто-то, и до конца жизни он сохранит эти воспоминания в числе самых впечатляющих и счастливых. До конца жизни на лице будет расцветать улыбка при одной мысли об этом дне. 8, их было всего 8 юнкерсов, на которые наваливаются аж 20 неизвестно откуда взявшихся чаек. Такое соотношение даже асам высшей пробы на мессерах показалось бы таким же вкусным, как кол в глотку. Даже у них был только один шанс уцелеть, быстро удрать. Но штуки так сделать не могут, хотя пытаются изо всех сил, сбрасывая бомбы, где попало. Какие-то из воющих взрывоопасных предметов падают на своих. Чайки весело и азартно гоняют штуки по широкому небесному полю. Те, чихая дымом и вынужденно одеваясь в огненную мантию, горестно и трагически падают, падают, падают и быстро кончаются. Летчик-курсант Кондратьев. Эфир переполняет гомон. Меня переполняет ощущение абсолютного счастья. Ведущий, как опытный кинолог, натаскивающий молодых собак на дичь, дарит мне это чувство. Прижал Юнкерс слева, тот метнулся прямо под мои стволы, и я вбил в него огненные пулеметные струи. Главное, что в кабину попал. Прибил, как муху. Мне. Паша орет по радио, изливая злость и досаду. Мне не дали. Камеску требуется добрая четверть минуты, чтобы прекратить вакханалию в эфире. И тут же ставит следующую задачу. Слава синим благословенным небесам, боевую. Мы же не только истребители, но и штурмовики. И бомбы у нас есть. Хоть маленькие и в небольшом количестве. Утюжим вражеские позиции. Наши ведущие, наши наставники ворчат. Не точно кидаем. Так мы же в первый раз. Приглаживаем румын ракетами. Товарищи приглаживают. Наша пара разносит в хлам минометную батарею. Парни работают еще по каким-то целям. Чего это они? Оглядываюсь на удивление ведущего. Ха-ха-ха, наши пехотные друзья под шумок пошли в атаку и теперь добивают противника в его окопах. Ору в эфир слова, в которые внезапно отлились все эмоции последних минут. Пред нами все цветет, за нами все горит. Не надо думать, с нами капитан, он все за нас решит. Мне отвечают хохотом. Отзывается и капитан. Решу так, ребята, на высоту и экономное баражирование. Ближе к окраине города. Ждите меня. Капитан нас покидает, опять оставляя своего ведомого сиротой-одиночкой. Возвращается Камеск довольно быстро и отдает странный приказ. Летим домой. Даже не заправимся, удивляется мой ведущий. Нет, вот это новость. А как домой доберемся? 23 августа, суббота, время 09:50. Куяльницкий лиман, бывшие румынские позиции. Так, это что здесь? Одессит Гоша, по паспорту-то Игорь, не обращая внимания на активные возражения боевых соратников, бесцеремонно пытается реквизировать самые вкусные трофеи. Несколько бутылок вина и какие-то консервы. Гоша уже набил чем-то рюкзак, проинспектировав полуразрушенный блиндаж, из которого только что вылез. Поодаль, метрах в 15, прямо на земле, сидят понурые, успевшие вовремя поднять руки румыны. Около трех десятков. Рядом со спорящими весело скалит зубы татарин Селим. «Не надо жлобиться, друг», — убеждает Гоша. «Это не мне, это всем вам». Он обращается ко всем, но прежде к Селиму. «Таки не получится у тебя все, что ты задумал», — грозит пальцем. «Татарином ты родился, татарином живешь, татарином и помрешь». Селим всем лицом выражает полное согласие. «Ае, да конечно, по-татарски. Но незваным ты ко мне в гости не явишься, потому как я тебя приглашаю, всех приглашаю», возвышает голос Гоша. «Адрес», требует подошедший командир взвода, и Гоша мученически заводит глаза к небу с видом. «Убивать надо таких умников в колыбели, молдаванка, точнее, запорожская 15, Гоша примиряется с суровой действительностью. Ну, не получилось, так не получилось. Тут же находит выход, одессит всегда его найдет. «Ты берешь с собой это, ты это, не удалось реквизировать, сами принесут». Гоша увлеченно формирует материальную базу для встречи гостей заранее, тыча пальцем в товарищей и то, что они не успели заныкать. 21 августа, четверг, время 10:25, Минск, штаб Западного фронта. Во всем виновато начальство. Если что случилось, то без разбирательств можно бить по голове командира. Чем старше, тем вернее, не ошибешься. Хотя бывают объективные обстоятельства, но в таком разе виноват начальник повыше. Не предусмотрел, не подстелил заранее соломки. Но в реальности, поди найди виновного, днем с огнем не сыщешь. А еще есть такая неприятная вещь, как подстава. И начальству подставить подчиненного сумасбродным приказом расплюнуть. И неудачу затем списать на него же. Где, не справился, слабая подготовка не позволила выполнить боевой приказ, повинен смерти и все такое. Как раз такой приказ я и получил от Тимошенко несколько минут назад. Отказаться не получилось. Южный фронт – не моя зона ответственности. Но я попал в ловушку, шаблонную для сильно умных. На нее прозрачно намекает пословица «кто везет, на том и едут». Южный фронт держится кое-как, только за счет упавшего энтузиазма германской группы «Юг» и за счет перебоев с поставками. Авиация моего южного фланга пиратствует на украинских коммуникациях практически безнаказанно. И я догадываюсь, почему. Люфтваффе стянуло большие силы к Минску, оголив другие места. Но Черноморское побережье они к рукам прибирают. Там море, по которому можно грузы доставлять и флот подвести. Гляжу еще раз на карту, мда, Одесса, ключ к Крыму. Если немцы ее возьмут, то Крым окажется под сильным давлением. Выдержит. В истории Кирилла Арсеньевича не выдержал. Враг на полную катушку начнет использовать Одесский порт. Это по железке замучаешься дивизию перебрасывать, а кораблями – только в путь. Дивизию за раз можно переправить 3-4 крупными транспортами. А там, выбирай место и высаживайся. Попробуй прикрыть всю береговую линию. 2500 километров. Пусть Азовское море пока наше и закрыть надо только 1500. У меня почти миллионная группировка и протяженность фронта примерно такая же, но надо учесть Полесье и обширные болота Припятской низменности. Взорвал пару мостов и закрылся. До зимы никто не пройдет. С Крымом не так, доступен со всех сторон. И окружение Одессы угроза не только для города, появляется угроза для Крыма. А там и до Кавказа рукой подать, и до грозненской легкой нефти. Они не могут, Дмитрий Григорьевич, вздыхал Тимошенко, на том фланге авиации у Жукова почти нет. Не может он обеспечить авиаприкрытие. Ну, если хочешь, перебрось хотя бы пару эскадрилий поближе к Крыму. Сразу нет, Семен Константинович. Там ровная степь, совсем другая специфика. Мои авиаторы привыкли аэродромы в лесах прятать, а там как, все по-другому. Приспосабливаться надо. У моих самолетов маскировка лесная, зеленый камуфляж. В желтой степи на ровном месте они, как на ладони будут. По паузе понимаю, что аргумент попадает в цель. Маскировочные сети есть, находится Тимошенко. У кого? У Жукова. Точно есть, у тебя есть. У меня зеленые, лесные, а не степные. Семен Константинович, это не моя зона ответственности, не мой ТВД, тамошняя специфика не мне, ни моим людям не знакома. Переброска авиачасти надолго? Сразу нет, мне самому авиации мало. Дмитрий Григорьевич, чего я тебя уговариваю? Маршал начинает терять терпение. Это приказ, вынужденный. Сам, как генерал, должен понимать, чем грозит потеря Одессы. Надо найти другое решение. У вас рушится стена, и вы разбираете соседнюю, целую. Поменяете шило на мыло. Дальше что? Тебе двух эскадрилей жалко? Тон становится жестче. Мне и одного самолета жалко, если его без пользы гробить. Не без пользы, сухо возражает маршал. Ладно, я тебя понял. Приказ отменить не могу. В течение пары суток окажи авиаподдержку приморской группировки в районе Куяльницкого лимана. Все. И прослезился. То есть отключился. Не дал мне даже выторговать хоть что-то. Мне, как любому руководителю, всегда кажется, что меня обходит со снабжением. Казалось бы, если бы не объективные данные. Понять тоже можно, потери надо восполнять, может завысить свои потери, опасное это дело, но стоит обдумать. Уже в кабинете тупо смотрю на телефон, до сих пор перевариваю новость. Кому звонить? Копцу? Нет, Паше Рычагову. Паша тоже начинает ругаться. Дозвонился до него через четверть часа. По городскому, что интересно. Спокойно выслушиваю, даже смеюсь про себя. Все-таки я молодец, соображаю. Паша говорит то же самое, что и я Тимошенко, хоть и другими словами. Вклиниваюсь, когда он сбавляет обороты. Паша, я и сам все это знаю, но приказ пришел сверху. Давай думать, как с крючка слезть и рыбку съесть. Рычагов озадаченно замолкает. Дословно приказ звучит так: оказать авиационную поддержку. Понимать можно, как угодно. Связь с Одессой есть, у меня даже с Жуковым связь только через Москву. Кривлюсь от досады. Со связью у них полный швах. Дурацкий приказ, выносит вердикт Паша. Понимаю теперь, почему они все так провалились. Конечно, дурацкий. Любая, самая незначительная военная операция планируется. А тут нарком обороны просто спустил ЦУ сверху и умывает руки. Разбирайтесь сами. Насколько помню по прошлой параллельной жизни, у приморской группировки авиации не было совсем. Может, прятали где-то пару разведывательных или связанных самолетов, не более того. К тому же их зажали на относительно небольшом пятачке. Обнаружить аэродром и накрыть его бомбовым, а то и артиллерийским ударом, как два пальца об асфальт. Если нет авиации, нет и соответствующего материального обеспечения. Ладно, и шачки, и чайки сожрут любой бензин. А как быть с боеприпасами? Наверняка патронов для шкасов и БСов нет, не говоря уже об РСах или бомбах. Надо сделать так, чтобы им не пришлось садиться там. Паша озадачивает уже меня. Он прав. Сам этого боюсь. Сесть они где-то смогут. Чайке всего-то надо 100 метров полосы. Любая ровная дорога подойдет. Сесть они сядут. А вот позволит ли им взлететь, возьмут в оборот, заставит остаться насовсем. Они сядут, не заправить их не смогут. Даже если будут давить остаться, размышляю вслух. Мы сразу решили отправить чайки. Они и с бомберами справятся, и от мессеров отобьются, и отштурмовать могут. Но разовый пробег чайки всего 750 км. С самого моего южного аэродрома до Одессы почти 500. Как ни крути, дорога в один конец. Полбока будут заправлять, мрачно прогнозирует Рычагов. Плавали, знаем. Последнюю присказку он у меня украл. Меня скоро всего на цитаты растащут. Верно он замечает. Полбока не хватит домой улететь, а полчаса активного полета — это уже что-то. Поэтому местные командиры так и поступят, чтобы летчики домой не улетели. Думаем дальше. Есть одна идея, замедляет речь Паша. Ха-ха, мы все-таки придумали. Правда, надо будет моего маркграфа озадачить. В общем, пришлось нам до последней мелочи продумывать всю операцию. Генералы, мы или где? 21 августа, четверг, время 15:10. Небо над позициями 13-й армии, ТБ-7, борт 1 Западного фронта. Частичное накрытие, доводит результат лейтенант-наблюдатель, перелет. Ты разницу высот не учел, спокойно комментирует Яша. Мой Борька чешет лоб. Наши минометы метров на 60 выше, продолжает Айдельман и после паузы выносит вердикт. Эффективное расстояние на 50 метров ближе, скорее на 40, но не будем мелочиться. Борис, после протирки лба, диктует радисту новые данные. В этом деле я не специалист, но... Кажись, эта сладкая парочка балует артиллеристов по самое не могу. Сразу выдают установку, насколько и куда выставлять все прицелы. Они распределили роли по моему настоянию. Борис взял на себя минометы, 82 мм и 120 мм. Яков, гаубицы, 76 мм, 152 мм и 203 мм. Это очень много. Для тяжелых гаубиц число типов снарядов больше десятка, и у каждого своя динамика. Как это все помещается в голове одного человека, отказываюсь понимать. Он один, то есть вместе с Борисом, могут заменить мне всех корректировщиков огня, которые на каждой батарее есть. Пожалуй, надо сделать так. Никто не вечен, эти двое тоже. И отдыхать надо. Поэтому изменю порядок действий. Сначала наблюдатели или они сами дают направление и расстояние до цели на батарею. Это доводится до местного корректировщика, и он пытается лично дать прицельные данные. Затем сверяет их с доведенными сверху и набирается опыта. Время от времени они будут работать самостоятельно. Яков с Борисом не будут висеть в небе круглосуточно. Надо будет генерала Клича озадачить, чтобы разослал своим методические указания. Наблюдаю за сражением внизу. Никитин постоянно плачется и выпрашивает резервы, но на самом деле справляется. Если не на отлично, то на 4 с плюсом. Немцы пытаются разровнять его позиции, наши начинают контрбатарейную борьбу, и с небесной помощью от нас эта борьба идет на равных. Есть частичное накрытие. Слышу в внешне бесстрастном голосе наблюдателя, кстати, давно он тут, пора ему звание повысить, нотки торжествующего веселья. Отрываюсь от бинокля. В чем дело? Мои парни тоже улыбаются. Яшка немецкие гаубицы на ходу зацепил, говорит Борька, когда они позицию меняли. Одна гаубица точно сковырнулась. Да, снова приникаю к биноклю. Да, точно. Немцы торопливо улепетывают, бросив одну пушку. И тут снова попадают под удар. Это уже не частичное накрытие. Яшка-то не спал, пока все веселились. Поймать движущуюся цель, когда снаряд летит полминуты. У парня не голова, а вычислительный центр. Обычный, даже очень опытный корректировщик такого не сделает. Через полчаса немцы подлавливают нашу минометную батарею, тяжелую. Лишь бы люди уцелели, думаю, глядя на мощные взрывы. Так и живем. В реальной истории Одессу окружили 13 августа. Алексей Кондратьев, младший лейтенант, призван в 31 и краткая и АП-8 смешанной авиадивизии, Северо-Западный фронт из Серпухова, где закончил летную школу. Окончание главы 7. Глава 8. Разведка. Пометки на карте. https://youtube.gb/5bgam. Киножурнал первых месяцев Великой Отечественной. Союз киножурнал 64. 1941 г. https://youtube.3auvilsvme. Киножурнал 1941 год. Выпуск 66-67. 23 августа. Суббота, время 10:55, небо над Украиной, усиленная эскадрилья Полесского авиацентра. Алексей Кондратьев. Правильно я сказал про капитана Митрохина, что он все за нас решит. Он командир, у него голова большая, пусть и решает. Никто из нас не докумекал сам, как он собирается добраться до родной взлетки, когда в баках не больше половины горючки от потребной на такое расстояние, Митрохин объяснил. После того, как приказал свернуть на запад, против ветра, в этом районе и на нашей высоте он достигал метров 10 в секунду. Нам хватит, должно хватить, поправляется капитан. Идем против ветра, набираем высоту. Он объясняет дальше, но особо его уже не слушаю. Все понятно, за счет встречного ветра мы даже на малых оборотах, хоть и медленно, но поднимемся, а дальше начнем покупать расстояние за высоту. По словам капитана, 10 км высоты мы запросто разменяем на 50 км расстояния. Через 30 минут полета, на высоте 8500, мы отключаем движки и закладываем вираж на северо-восток. Ветер становится почти попутным. Галсами идем, как моряки на парусниках в свое время. Винт на авторотацию, движки отключаем. Летим и слушаем командира по пути. Вопросов-то много. Какого рожна мы не сели и не заправились в Одессе? Две причины, рассказывает Камеск. Я не просто так туда летал. На моих глазах они ремонтировали взлетку. Не смогли ее даже к нашему появлению приготовить. Это еще ладно, сесть мы и на обычную дорогу можем. Но воронки от бомб показывают, что немцам известно расположение аэродрома. Мы шухеру навели, надо ждать контрудара. А как бомбардировщик может уничтожить истребитель? Элементарно, разбомбить на земле. Вон оно что, если не готова взлетка, не готово ничего. По рации с ними связаться не смог, хотя частоты оговорили заранее. Горючка для нас могла найтись, а могла и не найтись. Боеприпасов точно нет, если только случайно завалялись. Они ведь пехотные, патрон для ШКАСа от обычного винтовочного не отличат. Короче, там в Одессе, все под вопросом. Зато угроза реальная. Нам лучше оставшиеся 50-100 километров до своих пешком пройти. Смотрю на карту, прикидываю расстояние. До самого близкого места, в районе Дубна, километров 450 от Одессы. Топливо у нас на 250, не больше. Или на 320, если добить неснижаемый остаток в 10%. Выходит, планировать надо 130 км или чуть меньше. Хотя неправильно подсчитываю, мы же не по прямой идем. Но высчитывать лень, тут надо корпеть полчаса над столом. Одно знаю, половину остававшейся горючки мы истратили, а то и больше. Лечу, вернее, планирую и вздыхаю. Вздыхаю и лечу. Столько целей пропускаем. Одних эшелонов видел пару штук только прямо под нами. Чувствую даже с высоты, как там фрицы волнуются и боятся. Живите пока, фашисты проклятые. Что-то меня еще подспудно беспокоит. Вроде все хорошо, но какая-то заноза в мозгу сидит. Полчаса спустя, 20 километров юго-западнее Житомира, садимся прямо на грунтовку в поле. Вроде ровная и нас там ждет пара бензовозов, другая техника, пара грузовиков и танк. Немного напрягает, что немецкий, но КМСК уверенно идет на посадку, и форма у окружающих военных наша. Мы, те, у кого еще тарахтят моторы, доедающие последние капли топлива, кружим вокруг на высоте до километра. Надо спешить, ничего опасного не замечаем, но ситуация может измениться в любой момент. КМСК благополучно садится, его аппарат тут же сгоняют с дороги в поле, подъезжает бензовоз, вокруг суетятся люди. Окончательно успокаиваюсь. Это наши техники, распознаю привычную суету, когда заряжают пулеметы. Когда садится третий, мой мотор начинает чихать. Запрашиваю разрешение на посадку, выясняется, что нас таких четверо. Вот так, так теснясь и толкаясь, заполняем постепенно обе стороны дороги. Когда сажусь, меня очень успокаивает тот факт, что КМСК уже взлетает, разгоняясь прямо по ржаному полю. Местные селяне будут недовольны, зато мы теперь с прикрытием. Когда садимся на родную взлетку, выскакивает на поверхность ночная идея, которую уже не чаял вспомнить. Воздушный бой помог. Заметил тогда, как шарахаются от РСов юнкерсы. Кто-то шмальнул по ним, но КМСК сразу стал орать в эфире. Пообещал засунуть ракету кое-кому кое-куда. Начальственный гнев понятен. В воздушном бою РСы малоэффективны. Хорошо, если из пары десятков хоть одна ракета попадет. А вот по наземным целям, да групповым, самая вкуснятина. Так вот, предсказать, куда вильнет крылатый фриц, невозможно. Наобум приходится упреждение брать. Но если мессер выскакивает на свою любимую горку, то у него только две возможности для ухода. Вильнуть влево или вправо. Вниз не может, для этого надо сначала зависнуть, зафиксировать высоту. Долго. Вверх он и так идет. И если перекрыть ему уход влево, то можно смело брать поправку прицела вправо. Никакой угадайки, именно туда он и метнется. Как закрыть одно из направлений? Эрсом. Видел, как они от них шарахаются. Юнкерсы, правда, ну и что, летчики на мессерах из другого теста сделаны что ли? 17 августа, воскресенье, время 23:30. Северный выступ Лаврешкисского, вокруг Вильнюса, леса. Старший лейтенант Никоненко, старшего сержанта Нефедова со вторым взводом отправил на северо-восток краем Лобонарского урочища. Пришлось разделиться. Как-то чересчур густо тут войска стоят, трудно всей ротой пройти. Всего у меня 80 штыков, два взвода, у каждой радист с радиостанцией, так что связь держим. Штаб озадачил меня поиском немецких аэродромов. Сегодня заметил, как над лесом снижаются, явно готовясь к посадке, юнкерсы. Отметил место на карте, направление и примерную высоту. Теперь ждем троицу пластунов. Сами сидим в небольшом овражке в полукилометре от края леса. Блядский высер, как любит говаривать наш генерал. Слышны автоматные и винтовочные выстрелы. Берусь за бинокль, хоть и темень, но от месяца какой-то свет есть, а вот и вспышки выстрелов. И это не мои стреляют, выстрелы в нашу сторону. Огонь никому не открывать. Дима, рукой показываю снайперу, где занять позицию. Справа от меня, Дима, до того незаметный даже вблизи в своем маскхалате, взбирается по склону. С легким шуршанием скатываются вниз комочки земли. Смотри, наших не задень, только сейчас на краю восприятия улавливаю какое-то движение. Надеюсь, не зацепит. Если видны вспышки выстрелов, значит, это чужой, и никто обзор не перекрывает. Один за другим снайпер делает несколько выстрелов и отползает в сторону. Научились? Только хотел открыть рот для отдачи команды сменить позицию. Через несколько минут во враг сваливаются все трое. Один ранен, его держат под руки. Раненого тут же сдают санинструктору. Не пробьемся, командир, убеждает старший разведгруппы, ефрейтор Степан Маханин. Весь край леса, сплошные посты на расстоянии чуть ли не вытянутой руки. Прямо весь, ну мы метров 200 оползали, везде одно и то же. Влезли глубже, мама дорогая, там фрицев, как на вокзале. В голове брякает звоночек, ладно, это потом. Один чуть не обоссал меня, буквально в метре приладился. Думали, гадали, как незаметно языка взять, не, глухо все. Через полчаса, соорудив носилки для раненого, уходим. Лесом бы лучше, но не тогда, когда там дичи больше, чем деревьев. И несмотря на то, что уходим вроде бы открытыми участками, без маскирующих укрытий редко остаемся. Где небольшая рощица, где ложбинка, вокруг речек, ручьев и озер обязательно деревья или хотя бы кусты. Так последнее время и живем. Днем спим, отдыхаем и наблюдаем, а ночью у нас марш-броски. 18 августа, понедельник, время 07:05. Разведвзвод, старший лейтенант Никоненко. 8 километров западнее от предыдущего места. Командир, подходит радист, штаб требует доклада. Сам знаешь, нечего им докладывать. Задание пока не выполнено. Морщусь с досады, все равно требуют, хоть что-то. Досада отступает, когда вспоминаю вчерашний доклад. Край леса, неплохая мишень для авианалета. Скопление живой силы, можно разбомбить, можно пожечь. Разбавить можно и другими сведениями. Садись, пиши, на мои слова радист лучится радостью, видать, достали его. Координаты, диктую координаты, но не настоящие. У нас карты хитро перековерканы, замечена высокая концентрация пехоты. Перечисляю вчерашние расположения и сегодняшние наблюдения. Есть скрытые позиции вне леса, замечены юнкерсы, идущие со снижением в направлении. Признаю, был неправ, это может помочь. Аэродром где-то там. О своем впечатлении, что Вильнюсское урочище нашпиговано войсками, умалчиваю. Догадки не для официального доклада. Упоминаю, что скрытный проход в расположение немецких частей невозможен и запрашиваю силовой. Если разрешат, то вызову второй взвод и пройдемся вместе огнем и мечом. До аэродрома, наверное, не дойдем, зато повеселимся и языков наберем кучу. Судя по наблюдениям, здесь такая же ерунда, как и на прошлом месте. И даже хуже, к лесу уже не подойдешь. Дойчи закрыли огромную территорию, никак не влезешь. Не, влезть можно всегда, только долго не протянешь. Боец приносит завтрак. Или надо назвать его ужином, с нашим-то расписанием. Вдыхаю пахучий порог. 3 дня назад наткнулись на выводок кабанов. Зверь сторожки, незаметно подойти можно, но только не нескольким десяткам человек. Но тут над головами гудели самолеты, забили слабый шум от передвижения, и стадо рвануло как раз в нашу сторону. Одного бойца почти сшибли с ног, зато остальные не растерялись и наглого кабанчика истыкали стрелами. Незаменимая вещь арбалет. Как мы раньше без него обходились, не понимаю. Короче, мы сейчас доедаем свеженинку, коптить только запретил, так что сняли шкуру, хотя со свиньями так по-свински обычно не поступают. Что делать, демаскироваться нельзя. Немного попахивает, принюхиваюсь к яичневой каше. Есть можно, не соглашается снайпер Дима, примостившийся рядом. Можно, конечно, все равно вкусно, кабанчик молодой еще, не успел мужским духом насквозь пропитаться. Выкладывать ведь заранее для нас его никто не будет. Не повезло самку завалить, так что ж теперь сделаешь, только поперчить. У Димы позывной Вьюн, не такой уж он и тощий, но когда первый раз увидел его ползущим, чисто змея, так и обозвал. На гражданке этот тамбовский паренек охотой увлекался, активно участвовал в разделке кабанчика, так что стрелять и подкрадываться его почти не пришлось учить. Это не я, которого с автомеханического техникума выдернули. Туго нонче дело идет. Вот раньше был полный близир, немец непуганный, хоть голыми руками бери, и брали. Сейчас сторожкий стал, не хуже тех же кабанов, и все равно мне нравится. Не выношу тупых командиров, а они далеко не все умные. Лично нам повезло, могу нахрен послать любого. Подчиняемся напрямую Анисимову, а тот мужик дельный. Со школы такая хрень, не понравится учитель, все, начинаются сложности. Не могу себя удержать, чтобы не подъелдыкнуть. Ну, и начинается. Так-то хорошо учился, но троек мне в аттестат навтыкали аж 4 штуки. А за линией фронта сама собой исполняется одна часть древней солдатской пасконной мечты. Подальше от начальства, за вторую часть, поближе к кухне, ответственными назначены дойчи. Надо только уметь с них спросить и стрясти, а мы умеем. Так что все мы уже и французские коньяки попробовали, и шоколадом с сардинами нас не удивишь. А как же, с такими приятными мыслями намазываю на кусок хлеба кусочек масла, немецкого, между прочим, или провансальского, нам по херу. Пора на боковую, но заглядываюсь в бинокль на сценку. К пасущему на лугу коров мужичку в широкополой шляпе подходит трое дойчей. Если коротко, то забирают одну тёлку. Грабеж, не похоже. Мужичок сильно довольным не выглядит. Но фрицы что-то ему дают, вроде как деньги. Когда дойчи угоняют тёлку, мужичок чешет затылок, а затем угоняет стадо из оставшихся 7 коров подальше. С местными надо быть осторожнее, думаю про себя. Как-то мирно они с дойчами общаются. И слышал еще, что Вильнюс они немцам сами на блюдечке преподнесли. Если его в селе наняли, то хозяйка будет ругаться, замечает Дима, лежащий рядом. Темнота, а, возражает другой боец, это с хутора скотина, там одной семьей живут, не обеднеют с одной тёлки. Ну, да, это ж Прибалтика, они коллективизацию просаботировали. Колхозы есть, наверное, но в основном так, кулаки и подкулачники. А как мне все-таки к аэродромам выйти? 18 августа, понедельник, время 16:50, разведвзвод, старший лейтенант Никоненко. 7 километров к северу от городка Шервинтас. Егор убит, роняет на ходу пробегающий мимо боец. В мозгу перещелкивает, потом буду собой гордиться по праву, а пока. Лицо перекашивает от вспышки злобы. Вцепляюсь левой рукой в глотку сидящему прямо на земле фельдфебелю. Я тебе сейчас глаза прямо пальцами выковырю, падаль, шиплю ему в лицо с непередаваемой яростью. Тебе лучше не знать, через что я с этим убитым вами парнем прошел. Я тебя собственными кишками удавлю, слегка преувеличиваю, такого еще не делал, и пробовать не хочется, но если придется, пользуюсь моментом. Мелькает в глазах пленного какая-то неуступчивость, а у меня, между прочим, лучшего друга убили, гнида. Кладу его на землю ударом кулака в лоб, продолжаю сдавливать горло брыкающегося фрица. Мне надо дожать его до момента паники, смывающей из сознания все. Чувство долга, спесь Юберменша, храбрость и прочую мужественность. Так, вроде приперло, вытаскиваю нож. Ну, что, говорить будешь или начнем тебе глазки выдавливать? Гуд, гуд, герр, команданте, будешь говорить? Пока задумчиво вожу ножом ему по лицу, тот торопливо соглашается. Я, с видимым усилием отнимаю нож, мне хочется распотрошить его на месте. Это легко прочитать на моем лице. Он и читает, своими какими-то белесыми глазками и всем округлым, как у Ваньки-встаньки, телом. Подзываю сержанта Кузнецова. Кратко инструктирую и отхожу. Этому нас тоже учили. Один должен быть злым, второй добрым. Игра на контрасте. Суета вокруг стихает. Позаимствованные у немцев два грузовика отгоняются в рощицу рядышком, трупы наряда жандармов уволакиваются и быстро прикапываются. Покойнички уже в одном белье, а у трех мотоциклов уже расположился почти та же самая патрульная группа. Кто-то еще приводит себя в порядок, но в целом картинка мирная. Остальные тоже уходят в тину. Полдня убили на этот пост фельджандармерии. Все-таки решил их взять. Ничего другого придумать не могу. Мне надо решить две взаимоисключающие задачи. Добыть сведения и не дать немцам заподозрить, что я их добыл. Не знаю, как это сделать, агентурной работой никогда не занимался. Может, стоит начать? Затратили на 7 человек полдня и одного бойца. Маханин второй раз ошибается, но не осуждаю. За одного битого у нас 3 небитых дают. Специфика. И вообще, не бывает серьезных выходов без потерь. У нас и сейчас 5 новеньких, первый раз за линией фронта. Хочу сделать из него сержанта и замком взвода. А там, глядишь, и в командиры выбьется. Операцию по захвату поста жандармерии в целом провел успешно. Кто мог предположить, что немцы скрытную пулеметную точку организуют? Вторую, черт побери, с другой стороны. Одну-то сняли быстро и чисто. Могли и обойти этот пост. Но уж больно удачно пара машин попалась. В сторону фронта едут густо, обратно чуть менее густо, и пустые. Вечером поток стихает. Вот припозднившихся мы и взяли. Мои ребята научены снимать водителей, не разбивая пулями стекла. Подъехать на машинах к посту и расстрелять неждущих подвоха фрицев тоже нетрудно. Километр туда и обратно дычи не видно. Кузнецов для начала раздевает фельдфебеля. Кстати, это тоже сильно убавляет уверенность. Раздевает и напяливает на себя. Теперь он старший наряда фельджандармерии. Ухожу в рощицу к своим. Кое-что надо обдумать. Обдумать получается только после доклада Кузнецова. Через 30 минут. А до того вдруг вспомнил одноклассницу Лильку, веселую хохотунью с завидным таким передком и задком, что уж тут, как-то робко вокруг нее кружил подростком. Сейчас чувствую, все сложится. С высоты прожитого и пережитого ясно понимаю, что глядела девушка на меня с интересом. Для начала больше ничего не надо, а через 2 недели ладно, через 2 недель на сеновал или в другое укромное место утащу. Никаких сомнений, если вышла замуж, уехала или потеряла интерес, не страшно. Девчонок вокруг огромные толпы, и некоторые из них потрясающие. Про аэродромы он не знает, рассказывает Кузнецов. Со вторым, который ранен, показания сверил. Объясняю расклад. Хитрости в наших делах до горла. Например, мимоходом кто-то невзначай проговаривается, что все остальные убиты. Не надо оберфельдфебелю знать, что какой-то унтерфельдфебель тоже жив и весело лопочет на родном нижнесаксонском диалекте. Хоть что-то он про них должен знать. Может, видел, а то и знает, где живут и отдыхают летчики в ближайшем городке. Или попадались солдаты Люфтваффе на дорогах. Самолеты иногда над головой летают. Пусть рассказывает, где, когда и куда. Ловля скользкой рыбешки голыми руками в мутной воде. Вот что это такое. Соврать ему, как 2 пальца обмочить, а проверить возможности мало. Ладно, наше дело, первичный допрос. И данные о том, что пост должен сниматься и переезжать севернее, меня вдохновляют. Выходит, у нас есть время. Немного, но есть. А дальше начнется бардак и веселье. Взяв этот пост, мы вышли на свет. Скоро, совсем скоро, дойчи поймут, что в этом районе орудует разведгруппа, и нас начнут искать. «Давай», — сказал не голосом, а взглядом, под тяжестью которого Кирилл, со спортивным разлетом плеч парень, один из молодых, не особо ловко и сноровисто, но быстро, втыкает узкий стилет. Устоящего передо мной оберфельдфебеля будто вытаскивают из тела стержень, валится на землю мешком, слегка дергает ногами и затихает. Позеленевший Кирилл отворачивается и склоняется к земле, издавая характерные звуки. Аккуратно вытаскиваю стилет из уха упокоившегося фрица, забавно, что именно так его и звали, вытираю об исподнюю рубашку, морщусь, сильно морщусь, очень сильно морщусь, не от вида крови и трупа, замечаю выползшую на воротник вошь, сука, придется кому-то сегодня варить в котле обмундирование и белье, другого надежного способа в полевых условиях не знаю, парни, подзываю 2 бойцов, прикопайте это, Кирилл стоит уже на четвереньках, пугая страшными звуками какого-то муравья на земле, присматриваюсь. Эха, молодежь, рывком за шиворот воздеваю салагу на ноги, волоку в сторону, Придется в чувство приводить. Прополощи рот, сплюнь, еще раз прополощи. После санитарных процедур протягиваю фляжку, взятую от подоспевшего Димы. Мой снайпер выполняет заодно функции ординарца. От глотка водки глаза у парня сбегаются в кучу, но так ему лучше. Почти силой вливаю в него граммов 100. Поручаю его еще одному бойцу с наказом уложить спать и не беспокоить. Спать ложатся все, кроме дежурной смены, которая заодно изображает из себя немецкую фельджандармерию. Старшего жандарма по имени Фриц решил прихлопнуть из-за нескольких причин. Отправить за линию фронта могу только двоих. Одного, плюс мой раненый. Трое влезают с трудом, обычно таким способом убитых отправляем. Второй, младший жандарм, к моему легкому удивлению, оказался не менее осведомленным и намного более разговорчивым. Уговаривать, как старшего, его не пришлось. Тараторил так, что записывать не успевали. Важное обстоятельство. Когда допрашиваемый не обдумывает ответов, есть надежда, что не врет. Просто времени нет, чтобы сочинить какую-нибудь лапшу. 23 августа, суббота, время 12:55. Белосток, ЖД «Путь за чертой города». Бронепоезд «Гермес», мобильный штаб генерала Павлова. Я тут заметил, Константин Дмитриевич, несколько раз ездящие туда-сюда танки, пустопорожние грузовики. Какого хера? Голубев смотрит слегка удивленно. Расшифровываю. Я накачиваю топливом твою армию не для того, чтобы твои люди, не зная горя, гоняли на грузовиках за сигаретами в магазин или развозя по частям почту и всякую мелочь. Если срочно, то мотоциклом или на лошади. Какой-нибудь мешок может и всадник привезти. У тебя целая кавдивизия тут прохлаждается. Голубев производит впечатление спокойного и надежного человека. Такой он и есть, если не ошибаюсь. Но, бывает, надо действовать быстро, и тогда не знаю, справится ли. Веточкой лениво похлестываю по кустику крапивы, берущей насыпь приступом. Мой бронепоезд готовится к отъезду не спеша. Поодаль у вагонов хлопочет несколько бойцов. Воду зачем-то таскают из ближайшего озерца. За 2 часа не могли запастись, а это командиры решили вагоны освежить помывкой полов. Жарко. ГСМ у нас в жутком дефиците. Дмитрич, я скоро героя буду присваивать за одну угнанную у немцев цистерну, а ты тут пануешь. Я тебе так скажу. Когда из-за нехватки топлива твои танки не смогут наступать, головой за это ответишь. Ну, если не головой, то генеральским статусом точно. Станешь первым полковником ВРКА, который командует армией. Это если на корпус тебя не сдвину. Режим жесткой экономии. Хорошо меня понял, генерал, наконец-то пробирает. Голубев слегка ежится. Это не касается боевых задач, разумеется. Авиаразведки, например, или доставки твоей генеральской задницы в часть для инспекции. А как же танкистов учить? В глазах генерала беспомощность. А как рычагов летчиков учит, не знаешь. Поражаюсь неосведомленности подчиненного. Придется объяснять, товарищ генерал. Подбегает Саша. Когда отправление? Через 10 минут. Надеюсь, мне столько времени хватит. Адъютант убегает к паровозу. Дмитрич, из какой-нибудь в ноль убитой машины делайте тренажер. Вообще-то, целый учебный класс надо сделать. Хотя бы из 5 машин в каждой дивизии. Принцип дубовый. Инструктор дает команду на движение. Вправо на столько-то градусов, влево, назад, вперед, полный ход и так далее. А водитель дергает рычаги, доводя свои навыки до полного автоматизма. Затем задание надо усложнять. Реальное вождение тоже надо устроить, но уже как экзамен. После этого обновлять навыки периодически. Пусть тренируются на скорость делать ремонт самых частых поломок, типа разорванной гусеницы. В бою такое постоянно будет. Для наводчиков тем же самым по тому же месту. Мы проходим еще раз туда-сюда вдоль штабного вагона. Застоялись мы, Дмитрий Григорьевич, вздыхает Голубев. Прекрати. Почти вся твоя армия уже состоит из обстрелянных частей. Мой голос снова строжает. И не должен никто отдыхать. Если нет боев, то все бойцы и командиры должны учиться. Непрерывно. Циркуляры вам штаб для чего присылает? Для воскресного чтения. Учиться должны все и все время, а не просто команду идти в бой ждать. Паровоз подает короткий свисток, запрыгиваю на подножку. И все-таки, Дмитрий Григорьевич, когда уже воевать начнем? Может, нас надо к Минску перебросить? Ты простой вещи не понимаешь. Чем дольше ты стоишь, тем лучше у нас дела. Если в сентябре в бой пойдешь, то считай, войну мы выиграли. Думаю, через недельку-полторы двинешься. И учти, голос усиливаю. Бронепоезд начинает движение, но пока Голубев шагом не отстает. Немцы, твои главные экзаменаторы. И как бы ты ни старался, они все равно тебе наваляют. Вопрос только, как сильно. Или слегка потреплют, или основательно кровь пустит. По результатам станешь либо полковником, либо генерал-лейтенантом. Ну, или генерал-майором останешься, добавляю про себя, заходя в раскаленный вагон. 23 августа, суббота, время 18:30. КП 13 краткой армии, 8 километров западнее Молодечно. Блиндаж у Никитина еще более оборудованный и защищенный, чем раньше. Дугой, с надежными переборками, которые не всякий снаряд повалит. И узел связи отдельно, за полсотни метров, да еще дублированный. Одобряю. Ты чего такой смурной, Семеныч? Отрываюсь от стереотрубы. Никитин напускает мощный бинокль. Мой. Махнулись оптикой на время. Надоело отступать, Григорыч, бурчит генерал. Его свита смотрит на него сочувственно и с опаской. Мне это нравится, только смех разбирает. Я тебе сколько раз объяснял, ты не отступаешь, ты выполняешь сложный и ответственный маневр. И хорошо выполняешь. Я доволен. Лица окружающих нас командиров, и немного у Никитина, светлеют. Мне есть от чего быть довольным. Никитин снова отступил, отдав фрицам очередные четверть километра. Но заплатили они по высшей ставке. Никитин буквально вцепился в мою идею, что я ему как-то подал и реализовал ее на ядь. Когда немцы подходили на расстояние броска гранаты, их выкосили почти всех одним махом. Они же идут, хоть и неровной, но линией, а за полсотни метров до позиции заранее установили мины. Хитромудрым способом. Подрыв централизованно сразу всех электродетонатором. Саперы реализовали мою идею с выдумкой. Мина, использовали 120 мм минометные, взрывалась не сразу, а сначала подскакивала на полметра-метр вверх. 120 мм мина работает с жуткой результативностью. 25 метров, радиус полного поражения, 50 метров, все ростовые цели. А тут она еще на высоте взрывается. Десяток мин одновременно и немецкую роту, как корова языком слизнула. Ой, что после этого началось? Спросил по ходу дела, как они так измудрились. Я-то предлагал просто снаряды вкопать, это совсем легко. Техникой этого дела владеют на моем фронте почти все, даже связисты. Объяснили, у мины контактный взрыватель ударного действия. Ударилась о землю, сработало. Они вешают шапочку на нос мины, зацепленный проводами, веревками, чем попало, за грунт. Главный цимис в том, что когда мина подпрыгивает, провода натягиваются, шапочка из жести давит на кончик мины и взрыватель срабатывает. Почему мина взлетает? Да по тому же принципу, что из трубы миномета, только вместо ствола круглая ямка глубиной полметра. Есть и сложности. Ямку надо травой или соломой маскировать. Грунтом нельзя, мина от уплотненного слоя земли при движении вверх тоже может сработать. От прикрывающего ямку куска дощечки тоже. В принципе, не страшно. Взрыв все равно будет, только поражающего эффекта меньше. Но 3-4 килограмма легкоусваиваемой взрывчатки в любом случае серьезно. Не убьет, так с ног свалит и контузией наградит. Сколько у вас там людей? Спросил в пространство и тут же получил ответ, что взвод, как уже принято, дежурный взвод вместо роты. Убирайте их оттуда, так-то вмешиваться нельзя, но подам это под соусом разработки и опробования новых тактических приемов. Убрали взвод технично, рвануло несколько дымовых мин, и взвод по-быстрому сделал ноги. Пока фрицы переваривали случившийся афронт, успели. И вот после этого началось. Обозлившиеся фрицы обрушили на позиции, уже пустые, тайфун огня. По моему настоянию, наши артиллеристы начали контрбатарейную борьбу с максимальной осторожностью. Мы уже знаем, что они по звуку выстрелов вычисляют наши артпозиции. Но при таком своем же сумасшедшем обстреле скорее оглохнут, чем что-то услышат. Зато поперли танки, которые фрицы с некоторых очень берегут. Тоже не проблема. Прилетели противные до ужаса для фрицев чайки. Фрицы подтянули мессеры, мы миги и яки. Фрицы прислали еще мессеров. Веселье полные штаны для всех. Три танка остались на нейтралке, два уползли назад. Два мессера рухнули на землю, еще два ушли со снижением, зацепили, но не смертельно. Наши потери 5 самолетов, но безнадежно в землю воткнулась одна чайка. Еще одна чайка села поблизости, два мига и як упали, но летчики сумели выпрыгнуть. А чего наши немецких асов на парашютах не добивают? Все словно язык проглотили, никто не отвечает. Григорыч, замялся Никитин, когда я оторвался от трубы, наши летчики отказываются в беззащитных стрелять. Ух, ты, а твои зенитчики тоже в благородных графов играют? Не злюсь, просто интересуюсь, но Никитин подрывается к телефону и начинает орать. С удовлетворением прислушиваюсь, оглядываю остальных. Тоже считаете меня подлым гадом? Негромко галдят, что де, нет, как вы могли подумать, товарищ генерал армии, ну-ну, а глазки прячут. Ты гляди-ка, дворян вычистили, а они снова народились. Земля у нас что ли такая? Климат для них благоприятственный, белая кость, блядский высер. Дурни вы все, немецкие летчики это швали и бандиты, которых надо уничтожать любыми способами. Вы знаете, что они любят охотиться за санитарными поездами и гражданским транспортом, а в глазах-то уже недоверие. Понятно, почему, у нас-то такого нет. На нашем фронте такого не бывает по простой причине. Санитарные поезда мы крестами не обозначаем и всегда снабжаем зенитными платформами. Иногда маскируем под бронепоезда. Мы их отучили, понимаете, вы просто не в курсе. Рассказываю случай, когда наши бронепоезда маскировались под санитарные, рисовали сверху белые кресты, а затем сбивали легковерных тварей, пытающихся развлечься за счет беззащитной цели. Понимаете, зато сейчас, как только увидят белые кресты на вагонах, тут же улепетывают. Отсюда вывод. Но сначала вас спрошу, какой, никто не догадался, только у Никитина что-то мелькнуло в глазах, но, видать, не сумел поймать идею за хвост. Если есть у фашистов возможность безнаказанно кого-то расстрелять, они это сделают. Неважно, кто это. Санитарный поезд, отдельная санитарка, летчик на парашюте. Поэтому на этом можно выстраивать какие-то ловушки. Например, зенитную батарею замаскировать под медсанбат, понимаете? Ну, или рядом расположить. Скрытно. Как все стихает, Никитин меня провожает. Григорыч, когда уже мы перестанем отступать? Да я все понимаю, сдает назад, когда я завожу глаза к небу. У тебя и так потери сколько за последнее время? Полегче сейчас стало. После последнего пополнения процентов 10 санитарных потерь. При масштабах армии это больно. Под началом Никитина 100 тысяч штыков, не считая временно приданных частей. Но далеко от реальности Кирилла Арсеньевича, когда личный состав дивизии при непрерывном отступлении таял до тех же 10-15%, только уже не потерь, а оставшихся в строю. Семёныч, мы спускаемся по склону холма к моему броневику, подминая сапогами спелые травы, ты давай ускоряйся, что-то ты слишком медленно отступаешь. С глумливым наслаждением разглядываю его очумелое лицо, переполненное изумлением. Через трое суток ты должен оставить молодечно. Никитин сужает глаза, хмурится, думает. Дать им бой в городских условиях? Нет. Объявляю эвакуацию для гражданских. 2-3 дня им за глаза хватит. Никаких боев в городе, просто уйдешь. Опять думает. Заминировать полгорода и взорвать, когда войдут? Нет. Просто уйдешь. К тому времени 4 дивизии закончат передислокацию и развертывание. Этим дивизиям легко это сделать. Между Молодечно и Минском огромное количество учебных позиций. Прибывшие что-то добавят, изменят, но база есть. Никитин начинает сиять, как только до него доходит, что готовится генеральное сражение. Мне, наоборот, слегка кисло. Мы останавливаемся поодаль от моего броневика. Полурота охраны начинает готовиться к выезду, но к нам не подходит. Знают, что генералы любят секретничать еще больше, чем девчонки в своих компаниях. Не горю желанием устраивать Бородинскую битву. При одной этой мысли на душе противно, будто слышу звук железа, скребущего по стеклу. Это ж сколько молодых парней головы сложит. И соотношение потерь 1-2 не сильно утешает. Но раз товарищ Сталин настаивает, то приходится. Опять же сами бойцы и командиры в бой рвутся. Давит на меня и снизу, и сверху. Приходится лавировать. Для этого и снял из других армий 4 дивизии, чтобы обстрелять и закалить их в жестоких боях, пригодится. А там, как сложится, сумеем немцев остановить, хорошо, не сумеем, еще лучше. 18 августа, понедельник, время 20:30, разведвзвод, старший лейтенант Никоненко, деревушка в 15 километрах к северу от городка Шервинтас. И когда мое реальное звание старшего лейтенанта догонит мою карьеру в вермахте, мне уже как-то унизительно присваивать себе чин ниже гауптмана, то есть, капитана по-нашему. Мне, вальяжно расположившемуся на стуле, сидящий за столом обер-лейтенант отдает мой аусвайс. Обер-лейтенант заметно старше меня, с начинающей лысеть головой, полноватый. Видно, из запаса мобилизованный совсем недавно. Ну, мне же лучше. И где ваша дивизия находится? Подозрительности в голосе нет, только любопытство. А я все думаю, сейчас его мордой об стол или как-то по-другому поступить. Нас в помещении всего четверо. Местный начальник с порученцем и я с оберфельдфебелем фельджандармерии, которым стал сержант Кузнецов. Ему порученца уложить, расплюнуть. Ну, если меня опередит. Останавливает меня сильное нежелание шуметь. Мы, разведка, а не штурмовое подразделение, должны работать тихо и незаметно. И как мне тихо и незаметно прикопать 70 территориальной литовской части? Немцы тут, видимо, только в качестве командиров и кое-каких специалистов. Обер-лейтенант, немец, его помощник литовец. Недалеко от Вильнюса, морщусь не от вопроса, а от факта своей удаленности от родной дивизии. Как сюда занесло? Гоняюсь за русской разведгруппой. Шашейся. Вхожу в раш и начинаю разоряться на предмет слабого противодействия вермахта русской глубокой разведки. Совсем мы расслабились. Делают, что хотят, ходят, где хотят. Недавно расстреляли на дороге две машины. 7 трупов, среди них майор. Все документы пропали. Шашейся. Но никому дела до этого нет. Это я про свои же подвиги рассказываю. Хвастаюсь таким необычным способом. Документы майора еще не смотрел, да и не собираюсь. Сопроводительную бумагу накропаю, а там пусть в штабе изучают. Они любят в бумажках ковыряться. У вас какой-то необычный акцент, добродушно отмечает обер-лейтенант. Вы же видели мое имя в документах, отмахиваюсь. Легенда у меня на коленке слеплена, но по уму. Зовут меня сейчас Олаф Браун. Матушка моя, шведка. Она по-немецки вообще забавно разговаривает. Шведом, вернее, полушведом в нынешней Германии быть можно, очень даже можно, не еврей и не славянин, и нордичество хоть отбавляй, северная же страна, вижу, что моего собеседника тянет на долгие задушевные беседы, на которые я не расположен в силу понятных причин, если дойдет до подробностей о моих мифических нордических родителях, то быстро засвечусь, связь есть, герр обер-лейтенант, с Шервинтасом нет, с Укмерге есть, докладывает обер-лейтенант. Почему нет связи с Шервинтасом? Почему, я знаю, Олаф Браун знать не должен. Забавная складывается картинка. Связь здесь чисто гражданская, по телефонным линиям. Мне смешно, но логически объяснимо. Не могут же немцы за месяц покрыть всю Литву сетью военно-полевой телефонии. Да и необходимости нет. Далеко мы от линии фронта, в этом все дело. Обер-лейтенант пожимает полными плечами. Послали связистов выяснить, сколько времени прошло. Мои вопросы сухие и лаконичны. 2 с лишним часа. Ушли пешком, до места обрыва в 3 километрах их подбросили на мотоцикле. Думаю, вернее, изображаю раздумья несколько секунд. Их уже нет в живых, конечно, нет. Даже знаю, где их последнее пристанище в родной литовской земле. Хотя нет, один был немец. Мы дождались, когда они устранили обрыв, учиненный нами, якобы тяжелая сухая ветка с дерева упала, затем приголубили их и восстановили обрыв. Тоже не так просто организовать скрытный обрыв. Находится место скрутки проводов, ее раскручивают, оголенную часть проводов откусывают, а потом провода снова скручивают, но уже в изоляции. Обнаружить трудно, потому что скрутка из оголенных проводов с течением времени тоже темнеет. Наметанный глаз надо иметь, явно видимого обрыва нет. Резко встаю. Хозяин кабинета тоже поднимается, тревожно заглядывая мне в глаза. Идея приходит в голову неожиданно, мгновенно проникаюсь ее изящной красотой. Они здесь, рядом. Мои глаза уже полыхают огнем азарта и злобы. Хорошо-то как, поймал я все-таки кураж, когда все удается и море по колено. Посты вокруг деревни есть, явль. 2 скрытных поста, не считая часовых на въезде. Часовые снабжены полевыми телефонами, обер-лейтенант машет рукой в сторону смежного помещения. Не обижайтесь, герр-обер-лейтенант, но у ваших людей нет боевого опыта. Обер-лейтенант соглашается всем лицом, поэтому скрытные посты доведем до 4, и находиться там будут мои люди. Въезды тоже усилим моими солдатами. Поставим пулеметы. Ставлю задачу дальше. Посты постами, но мне всех остальных надо собрать всех в одном месте. Иначе что, гоняться за ними по всей деревне? Оно, конечно, весело, но уж больно долго и шумно.